Глава 20. Покинув остров, Луиза стремительно понеслась в аквамариновом пространстве. Она настолько привыкла к дыхательному аппарату, что некоторые его неудобства уже не замечала и буквально рассекала зелено-голубую мглу океана. Но вскоре темп этой гонки пришлось убавить. Сигнал «Дельфигрид» прозвучал, когда девушка была на острове. И поэтому она чувствовала только приблизительно направление движения. Теперь впереди всех несся вожак по имени Кэмпбелл. Постепенно характер мыслей изменился. Луиза подумала о брате. А пароход еще не доплыл до родных берегов. Хорошо, пусть родители подольше остаются в неведении. Она вспомнила все, о чем поведал ей на острове Вильбоа. До этого разговора все свои действия она воспринимала естественно, но не понимала, почему так поступает. Теперь все стало на свои места. Она спешила выручить из беды своего спасителя, подчиняясь древнему закону. В мыслях появился образ Сальватора. Казалось, она должна была проклинать этого человека. Нет. Девушка и сейчас боготворила его. Этот ученый сохранил жизнь ее любимому. Помог ей, и благодаря ему воплощались теперь в жизнь ее мечты. Она вспомнила милое лицо его сына. «Тетя Луиза, я тебя очень люблю», — пронеслись его слова где-то в глубине мыслей девушки. Рассказ Армана Вильбо сначала вызвал у нее отчаяние, но что-то изменилось в ней, и сейчас она уже радовалась происходящим переменам. Снова в ее мыслях встал образ родителей. Особенно она была привязана к отцу. Крупный промышленник и миллионер, постоянно занятый человек, он очень любил свою дочь. Она родилась, когда отец был уже известен в кругу богатых людей. «Милый папа, ты всегда баловал меня». Луиза вспомнила все то, что получила она от отца за свои капризы. Это были и богатые подарки, и серьезное нравоучение. Именно от отца она унаследовала решительность, целеустремленность, умение владеть собой, столько раз выручавших ее в разных жизненных ситуациях. Она перепробовала массу хобби, остановившись, наконец, на двух – плавание и стрельба, рекомендованных отцом, которые именно сейчас ей очень пригодились. Закончив лицей, Луиза поступила в Колумбийский университет Соединенных Штатов. С возрастом в ее характере появилась грусть и нежность. Она стала болезненно ощущать свое одиночество. За богатой наследницей пытались ухаживать многие, но не было среди них того единственного. И вот однажды, возвращаясь домой на каникулы, она оказалась в воде рядом с Ихтиандром. В жизни по-разному происходят такие встречи. Если оба ждут ее и узнают друг друга, то она, как правило, заканчивается счастливо. В иных случаях приходится ждать и надеяться на лучшее. Мозг Луизы до такой степени был занят воспоминаниями, что она и не заметила друзей, приготовившихся к отражению атак хищниц. Напрасно Кэмпбелл пытался предупредить человека, и, поняв бесполезность этого, он оставил свое место и стремительно налетел на одну из них, которой удалось проскочить к человеку. Девушка опомнилась лишь тогда, когда в непосредственной близости от себя увидела белый ряд треугольных зубов. Это была смерть. Кровь отхлынула от головы, и она неожиданно для себя впервые потеряла сознание. Очнулась Луиза от настойчивых толчков в плечо. Два дельфина, одним из которых был Кэмпбелл, были возле нее. Луиза пришла в себя и осмотрелась. Боже, сколько трупов хищниц валялось вокруг, что без содрогания эту картину трудно было рассматривать. «Да нас тут кто-то хорошо поработал», — проговорил Кэмпбелл. «Это Ихтиандр», — подумала девушка, проплывая над этим кладбищем и внимательно рассматривая дно. К счастью, только акулы. Дельфины поднялись на поверхность, а за ними и Луиза. На воздухе она внимательно проверила дыхательный аппарат одновременно слушая рассказ Кэмпбелла. Оказалось, акул было немного, а ту, что прорвалась к Луизе, протаранил он. Единственное, что успела стервятница, поцарапала тебе грудь плавником и сорвала верхнюю часть одежды, — закончил дельфин. Только теперь девушка почувствовала, что ее грудь обнажена, а на правой, по наружному краю, алела неглубокая рана, которая уже не кровоточила. «Кэмпбелл, а где...» Луиза запнулась. Она хотела сказать «бюстгальтер», но вспомнила его слова. «Где верхняя часть одежды?» «Где-то на дне». «Кэмпбелл, мне нужна эта часть одежды». «Зачем?» Луиза почувствовала, что ее щеки наливаются румянцем. «Ну, как бы тебе объяснить? Понимаешь, у людей так принято». «Зачем закрывать молочные железы в воде?» – проговорила Хью. «Но раз надо, сейчас найдем». Дельфины, а за ними и человек, нырнули в глубину. Благодаря мертвым хищницам, место своего падения на дно Луиза нашла быстро, но потерянного предмета нигде не было. Девушка отвлеклась и начала рассматривать дно. Небогатая подводная растительность то тут, то там, а в основном песок и кораллы. Левее от себя она заметила несколько высоких холмиков, которые уходили вдаль цепочкой. А вот уже не холмик, а целый холм. «Подводный камень, обросший морскими организмами», — подумала Луиза и, вытащив кинжал, постучала им по возвышению. «Это не камень». Она попробовала сдвинуть его руками. К удивлению, ей это удалось. Дельфины, находившиеся рядом, сообщили, что внутри находится металл. «Металл? Так значит, это ящик». Она решила добраться до его содержимого и подняла вокруг столько песка и ила, что пришлось на время оставить свою затею и подождать, пока муть не уляжется. В это время к ней подплыл Кэмпбелл с обрывком верхней части туалета, которая уже ни на что не годилась. Девушка улыбнулась и обняла дельфина. Когда вода посветлела, Луиза возобновила свои попытки. Получасовая борьба с неизвестностью закончилась победой человека. Кинжал был весь в зазубринах, зато с трудом пробитая дыра в деревянном хранилище открыла дорогу к спрятанным сокровищам. Луиза рассматривала монеты и разные мелкие драгоценные безделушки, кольца, броши. Вот пальцы зацепили что-то покрупнее, и девушка с трудом вытащила ожерелье из золотых пластин. «А ведь это мне может пригодиться». Девушка примерила украшение, оно немного прикрывало ее обнаженную грудь. «Господи, сколько здесь богатства!» Луиза задумалась, и вдруг мощный призыв. «Дельфигрид, помоги!» Прозвучал в третий раз. И снова дельфины и человек понеслись в голубую даль океана.